Мегре готовился встретиться с ними в одиночку. В неудобной позе он сидел в плетеном кресле, ощущая неприятное покалывание в туго забинтованной груди и тупую боль в правой руке, которая почти не двигалась. Он мог их арестовать, но он знал, что это ничего не даст. На худой конец он получит свидетельские показания против Петерса Латыша, называющего себя Федором Юровичем или Освальдом Оппенхаймом. Имен ему, по всей видимости, не занимать. Будет среди них, наверное, имя Улафа Сванна. Но какие показания получит Мегре против Мортимера Ливингстона, американского миллиардера? Не пройдет и часа после его задержания, как поступит нота протеста из американского посольства. Французские банки и промышленные компании, контрольный пакет акций которых находится у него, приведут в движение всю политическую машину. Где доказательства? Где улики? То, что он вслед за Латышом на несколько часов исчез? Что он ужинал в Пиквикс-баре, а его жена танцевала с Жозе Латури? Что какой-то полицейский инспектор видел, как он входил в грязную гостиницу под вывеской «У сицилийского короля». Все это разлетится в пух и прах. Придется приносить извинения и даже принимать какие-то меры, дабы удовлетворить Соединенные Штаты, например, отстранить от должности Мегре, ну, хотя бы для видимости. А Таранс мертв. Едва забрезжил рассвет, его, вероятно, вынесли на носилках через этот холл, если только управляющий озабочен, как бы не удручить печальным зрелищем какого-нибудь раннего посетителя, не добился, чтобы тело было вынесено через служебный выход. Наверное, так оно и было. Узкие коридоры, винтовые лестницы, где носилки задевали за перила. За барьером из красного дерева зазвонил телефон. Все пришло в движение. Раздавались поспешные распоряжения. Подошел управляющий. «Миссис Мортимер Ливингстон уезжает. Из номера только что позвонили, чтобы пришли за чемоданами. Машина уже у подъезда». Мегре чуть заметно усмехнулся. «Каким поездом?» — осведомился он. «Она летит в Берлин самолетом из Бурже». Не успел управляющий закончить фразу, как появилась миссис Мортимер в сером дорожном манто с сумочкой из крокодиловой кожи в руке. Она торопилась, однако, подойдя к вращающейся двери, не удержалась и обернулась. Чтобы она смогла его увидеть, комиссар с трудом поднялся с кресла. Он был уверен, что, поспешно покидая отель, она кусает губы и жестикулирует, отдавая распоряжение шоферу. Управляющего куда-то вызвали. Комиссар остался в одиночестве. Он стоял у фонтана, который неожиданно ожил. Воду здесь, наверное, не включали в определенное время. Было 10 утра. Он снова усмехнулся про себя и со всеми предосторожностями опустился в кресло. При малейшем движении рана, которая становилась все более болезненной, причиняла ему страдания. «Избавляются от слабых». Да, именно так. После Жозе Латури, которого сочли не очень надежным и вывели из игры 3 ударами ножа в грудь, настала очередь миссис Мортимер. Она тоже впечатлительная особа. Ее отсылают в Берлин. Да излюбленный прием. Оставались только сильные. Петерс Латыш, который все еще занимался своим туалетом, Мортимер Ливингстон, не потерявший своего аристократического лоска, и Пепита Морето. Его держали в банде как профессионального убийцу. Они были связаны между собой невидимыми нитями. Они готовились. Враг был рядом с ними, среди них, в центре начинающего оживать гостиничного холла. Враг сидел в плетеном кресле, вытянув ноги и подставив лицо водяной пыли мелодично журчащего фонтана. Стукнула дверь лифта. Первым из него с сигарой Генри Хлей во рту вышел Петер Слотыш в великолепном светло-коричневом костюме. Он чувствовал себя как дома. За это было заплачено. Уверенной, непринужденной походкой он пересек холл, то и дело задерживаясь у витрин, которые устанавливают в роскошных отелях крупные торговые фирмы. Рассыльный поднес ему спичку, и Петер Слотыш, пробежав последний валютный бюллетень, остановился метрах в трех от Мегре, около фонтана, и принялся разглядывать вуали хвосток, которые выглядели совершенно ненатурально. Потом стряхнул ногтем пепел со своей сигары прямо в бассейн и удалился в направлении читального салона.